Глава 29. Матвей Милоский. Чёртов дурак! Грёбаный сумасшедший идиот, с какой-то стати поверивший в тупую сказочку про счастье. Не бывает в этой жизни долго и счастливо. Не в моем мире. Это все может быть совсем не тем, что кажется. Матвей, ты не руби с плеча. Ну да, язык его у нее во рту – это, конечно, не то, чем кажется. И еще, меня зовут Матвей Дионисович, для всех подчиненных. Ты не исключение, запомни это, Боря. Я не дружу с челядью, любить не умею и никогда никому не привязываюсь. Я научился этому вот как раз для того, чтобы мне было насрать на то, что не то, чем кажется. Ухмыляюсь я, наконец-то сбрасывая с себя морок этого проклятого всеми богами города. И чары горбоносой ведьмы, которая смеется сейчас, закинув голову к небу, и целуется с проклятым волосатым джигитом. Чему радуется? Тому, что мальчика не получит? Лицемерная сука. Прижимается всем телом к своему жениху, а у меня, кажется, искры из глаз летят. Она думает, что получила мою душу? Нет. Она ее выжгла дотла. И цветы эти грибучие летят в открытое окно дешевой машины Бориса. Чёртова ведьма. Чёртов снег. Чёртов город. Ненавижу. Поехали. Что встал? Я возвращаюсь. Слушаюсь. Насмешливо отвечает этот наглец. Ну ничего. Я его научу быть послушным. Телефон мой он мне вернул. Документы, ключи от машины. А Венера? Венера мне вернула наконец-то разум и меня настоящего. Что ж, каждому свое. Только понять бы, что это было сегодня ночью. Херово чувствовать, что тобой просто воспользовались. Ей, видно, скучно было. Или они все тут с левой резьбой. Отомстила жениху за измену. А может, просто сама такая же, как он? Больше я не позволю себе слабости. Я Матвей Милоский. И это я ломаю людей. «Ты где?» Отрывисто выплевываю в трубку. «В детском доме», – рапортует Лидия. Сегодня в ее голосе нет ни издевки, ни сонливости. Собранная, деловая такая, какой и должна быть помощница миллиардера. «И какого хера ты делаешь в грёбаной богадельне?» Ехидно интересуюсь я, хотя меня передергивает даже от мысли о том, что кто-то по собственной воле посетил чистилище моего детства, преддверие ада. «Иван Матвеевич захотел забрать свои вещи. Я подумала...» Я плачу тебе не за то, чтобы ты думала. Ты должна просто и четко выполнять распоряжения. Мои, а не Ивана Матвеевича. Это тебе ясно, Лида? Бери свою задницу в свои очумелые ручки. Мне нужен нормальный костюм и вертолет. И собери срочное собрание моих топов. Пусть подготовят отчеты по деятельности концерта за время моего пребывания в этом Сайлент-Хилле. Замороженные договоры все на стол мне. И бога ради, не нужно тащить в мой дом нищебродские шмотки пацана. Тем более, надолго он там не задержится. Кстати, найди хорошую школу где-нибудь в Кембридже. Мальчишке нужно будет хорошее образование. Я хочу, чтобы он научился быть... таким же, как вы. Я поняла. Ровно говорит Лидия. Но я слышу недовольство в ее голосе. И горечь. И что-то еще. С возвращением, босс. Я все сделаю. Но вещи мальчика мы заберем. Он поехал за ними, потому что они для него что-то значат. Он просто ребенок. Ты меня не услышала? Он теперь не просто ребенок. Он будущий владелец империи. И он не должен вырасти сопляком. Приподнимаю бровь. Это бунт, что ли? Я не спрашивал твоего мнения. Или ты решила, что тебе не нужна работа? Я могу очень быстро эту дилемму разрешить. Ребенка отправь домой с охраной. Хотя нет, пусть летит со мной. Я должен объяснить ему правила. Мои правила. Гостиничный номер, привычно убогий, кажется мне сейчас еще более мерзким. Мне нужен огненно-горячий душ, который поможет мне вымыть из себя остатки сумасшествия. Костюм уже ждет меня, когда я спустя полчаса выхожу из ванной. Я застегиваю пуговицу на хрустящем воротничке рубашки, совсем не чувствуя себя живым. Проклятый город. Словно вампир, высосал из меня все соки. Он и мелкая лицемерная лживая ведьма. Голова разламывается на части. Совсем немного осталось, и я наконец-то вырвусь отсюда. Вырвусь, чтобы забыть навсегда. Охранник забирает из номера чемодан, и я иду к тяжелому джипу, уже ждущему меня у входа в гостиницу, совсем не чувствуя ничего. Даже радости от того, что больше никогда сюда не вернусь. Пустота, пробирающая до костей, вместе с порывами ледяного ветра. 50 метров осталось до моей свободы. Несколько шагов, и... «Матвей!» Бьет меня в спину насмешливый голос, легкая хрипотца в котором заставляет меня замерзнуть. Черт, какого хрена? Ну, конечно, Борис, сука. Уволю мерзавца. «Бежишь, Милоский?» «Я думала, ты для приличия хоть попрощаешься. Но тебе, видно, это слово незнакомо. Или память вернулась? Ответственность не твой конек, да? Жаль, бабуля расстроится». «Не хочу. Я не люблю, когда из меня делают клоуна на веревочке». Рычу я, борясь с желанием схватить эту ведьму в охапку и выкрасть у чертова города и ее жениха носатого, и у целого мира. Только вот это все будет бесполезно, потому что она не моя. И моей никогда не была и не станет. Охранники напрягаются, когда она делает шаг в мою сторону. Похожая на себя, ощетинившаяся колючками. И глаза ее мечут молнией, а губы... «За псами цепными спрятался. Мужик!» «И как мужик настоящий, ты никогда и никого не слушаешь, ведь так? А я никогда ни перед кем не оправдываюсь, особенно перед врунами и придурками. Надо же, амнезию придумал. Зачем? Чтобы я пожалела тебя?» «Я пожалела, кстати». «А, так это жалость была сегодня ночью. Терапия такая. А зав. Отделение одобрил? Наверняка. Вы друг друга стоите. Вы, доктор, превзошли себя. Только вот ты мне нахрен не сдалась со своей жалостью. Поняла? И знаешь что? Я скот и подонок. И тебя я как раз не пожалел. Ты мне всю душу высосала. А я забрал у тебя то, чего ты желала больше всего на свете. Ванька теперь Иван Матвеевич Милоский. И я хотел... Да неважно, блядь, что я хотел. Вали к своему Вазгену волосатому, целуйся с ним. Тебе же нравится, когда он после бледей в рот тебе языком лазит. Вы, венерологи, все извращенцы. А мы с тобой квиты». «Что?» Растерянно шепчет она. «Матвей, что ты... Твою мать! Да пошел ты!» «Куда? Туда, куда ты любишь ходить?» «И пойду, дурак проклятый! Пойду и выйду замуж за Вазгена, и буду с ним счастлива. А ты сиди в своем кощеевом царстве, раз такой идиот. И только попробуй моего мальчика сделать несчастным, и я приду и оторву тебе. Твое чертово раздутое эго! Нахер бы ты мне уперся тебя жалеть! Ты меня лишил надежды, гад! Ты...» В ее глазах плещутся слезы. И я с трудом делаю шаг к машине. Всего шаг, который кажется мне разверзающейся пропастью. Она не моя. Не моя, не моя. И я ее забуду, конечно. Разве можно вспоминать женщину, которая выдрала из груди меня душу с мясом? «Не прощу никогда», — шипит мне в спину ведьмера, проклиная на вечной муке. Я буду жить и знать, что она где-то рядом всегда. И что она живет с громадным джигитом, а я... Я, блядь, слепну от яростной ревности и бессилия. Проще просто сбежать. Просто сделать один шаг и разорвать ведьмин круг. Совет да любовь. Бросаю я, больше не обернувшись. Потому что если я сейчас оглянусь, то не смогу сбежать.